первую тысячу лет своего болезненного восстановления Джейн подумывала о том, чтобы наказать его. Но это желание давно перегорело и развеялось пеплом по ветру. У нее была куда более веская причина для молчания. Разобравшись, что происходит с Эндером, она поняла, ему вредно полагаться на старые, проверенные временем, дружеские связи. Джейн и Валентина все время находились с ним. Даже вдвоем они не могли удовлетворить все его нужды, но давали достаточно тепла, чтобы лишить его желания выйти в мир и достичь большего. Теперь единственным старым другом, оставшимся у Эндера, была королева Улья, а уж ее-то не назовешь приятной компанией, слишком чужая, слишком зависимая, чтобы пробуждать у Эндера что-то, кроме чувства вины. Куда же он пойдет? Джейн уже знала ответ. Он влюбился, если это можно так назвать. Две недели назад, прежде чем оставил Трондхейм, Навиния стала другой, совершенно другой, с ней горше и труднее, чем с той девушкой, чью боль он хотел исцелить. Но он уже ворвался в ее семью, уже пытался дать ее детям то, чего они так отчаянно желали, и сам того не зная, уже утолял свой давний голод. Навиния ждала его, препятствие и цель. «Я так хорошо понимаю это», — подумала Джейн. И я увижу, как развязываются узлы». И вздохнув, она занялась работой, которую поручил ей Эндер, хотя и не собиралась в ближайшее время показывать ему полученные результаты. Она легко преодолела защиту, которая Навиния окружила свои секретные записи, а затем тщательно восстановила имитацию, которую видел Пипа в день своей смерти. Она потратила много времени, целых 5 минут, на утомительный анализ файлов самого Пипа, чтобы свести воедино то, что Пипа знал, с тем, что он увидел. Он все понял интуитивно, Джейн благодаря кропотливой долгой работе. И когда она сделала ее, то поняла, почему умер Пипа. Теперь, когда она знала, по каким критериям свинцы выбирают своих жертв, ей не составило труда вычислить причину гибели Либа. Кое-что она знала совершенно точно. Во-первых, свинцы Роман, а вовсе не Варелес. Во-вторых, Эндер рискует головой. Он может умереть смертью Пипа и Либа. А потому, не советуясь с Эндером, Джейн приняла решение и выработала план действий. Она станет внимательно следить за Эндером и обязательно вмешается, предупредит его, если он подойдет к смерти слишком близко. Но она должна не только охранять. Есть и другая работа. С ее точки зрения, главной проблемой, главным препятствием на пути Эндера окажутся совсем не свинцы. Она знала, что с ними он разберется достаточно быстро, так как слишком хорошо понимал людей Роман. Да, она могла положиться на его эмоции и интуицию. Помехой станет епископ Перегрина, католической иерархии, их неколебимое сопротивление голосу тех, кого нет. Чтобы успешно решить проблемы свинцев, Эндеру потребуется сотрудничество, а не враждебность церкви Лузитании, и ничто так не толкает к сотрудничеству, как общий враг. Все это обнаружили бы со временем и без ее помощи. Спутники наблюдения, окружившиеся на орбите Лузитании, скармливали ксенологам и ксенобиологам 100 миров огромный поток данных. Они зафиксировали незначительные изменения ландшафта в степях к северо-востоку от леса, окружавшего Милагр. Местные травы вытеснило какое-то новое растение. Люди никогда не заходили в этот район, да и свинцы тоже, по крайней мере, первые 30 лет, что спутники следили за планетой. И вообще, по записям спутников получалось, что свинцы почти не покидали родные леса и уходили из дому только изредка в поход на другое племя. А племена, обитавшие вокруг Милагры, не участвовали в войнах со дня основания человеческой колонии. У них не было причин забираться так глубоко в прерии. Но степь вокруг леса этих племен изменилась. То же самое случилось со стадами кабр. Животных заманивали в преобразованные районы прерии. Стада, покидавшие эту территорию, были меньше и светлее. Вывод может сделать любой, кто догадается поглядеть. Свинцы забивали некоторых животных и стригли всех остальных. У Джейн не было времени. Она не могла себе позволить подождать несколько человеческих лет, пока какой-нибудь аспирант обратит на это внимание, а потому сама занялась анализом и выбрасывала результаты на компьютеров, с которыми работали ксенологи, изучавшие Лузитанию. Она оставляла информацию в воздухе над терминалом, чтобы ученый мог найти ее, когда придет работать, как будто кто-то разбирался со статистикой, а потом забыл отключить машину. Она написала несколько докладов, чтобы на них напоролся кто-нибудь умный. Однако никто не обратил внимания на ее труды. А если и обратил, то явно не смог сделать выводы из необработанных сведений. Наконец, ей надоело, и она просто забыла на одном из терминалов недописанный меморандум. «Посмотрите сюда! Кажется, свинцы сделали огромный скачок в сельском хозяйстве». Ксенолог, наткнувшийся на записку Джейн, никогда не узнал, кто написал ее. Впрочем, через некоторое время он просто перестал искать автора. Джейн замечала за этим типом склонность к плагиату, знала, что он ставил свое имя под работами, написанными совсем другими людьми. А имена этих других обычно исчезали на пути между окончанием работы и публикацией. Она нуждалась именно в таком ученом. И выбор оказался правильным. Впрочем, плагиатору явно не хватало честолюбия. Он просто отдал доклад Джейн в какой-то захолустный журнал, назвав его обычной научной статьей. Джейн перебросила статью на несколько уровней вверх и раздала копии нескольким серьезным людям, способным осознать политические аспекты проблемы, и сопроводила статью неподписанным вопросом. «Вы только посмотрите сюда. Вам не кажется, что культура свинцев развивается слишком быстро?» А еще Джейн переписала последний раздел статьи, чтобы уж ни у кого не было никаких сомнений. Возможно, лишь одно истолкование данной информации. Племя свинцев, обитающее рядом с колонией людей, в настоящее время выращивает злак с высоким содержанием протеина, возможно, какую-нибудь разновидность амаранта. Они также доят, стригут и забивают на мясо кабр, местных травоядных. Судя по всему, при охоте они пользуются метательными орудиями. Все эти виды деятельности, ранее неизвестные свинцам, отмечаются в последние 8 лет и сопровождаются стремительным ростом населения. Тот факт, что амарант, если новый злак действительно завезен с земли, оказался доступным свинцам источником белка, доказывает, что он был генетически изменен и приспособлен к нуждам свинцев, к их метаболизму. Далее. Метательные орудия не в ходу у колонистов Лузитании, а потому свинцы не могли сделать их, наблюдая за людьми. Неизбежный вывод. Все вышеназванные изменения в образе жизни свинцев – результат сознательного вмешательства людей. Одной из тех, кто получил эту статью и прочел переписанный Джейн раздел, была Габава Экумба, председатель ксенологического наблюдательного комитета при Звездном Конгрессе. Через час она послала этот раздел вверх по линии, политики не поняли бы всего предыдущего, снабдив его собственным жестким заключением. Рекомендация – немедленное уничтожение колонии на Лузитании. Вот так, подумала Джейн, это заставит их немного пошевелиться.